«А зачем мы теряем здесь время?» — сказал он, отпуская ее руки, и довольно ощутимо шлепнул ее позаду. «Вы, возможно, утолили голод, а я нет». «Мерзавец, не смей так делать!» Дрожа от разочарования, она изо всех сил шлепнула его по тому же месту. «Как вам это понравится?» Он помедлил, очевидно, размышляя. «У меня нет серьезных возражений, поскольку это едва ли представляет собой акт агрессии или политически некорректное поведение, если вы это имели в виду». В довершение всего он еще насмехается над ней. И, конечно, делает это в своей возмутительной гамильтоновской манере. «Он хочет, чтобы ты тоже испытала на себе воздействие убивающего возбуждения препарата. Он хочет, чтобы ты узнала, как чувствует себя человек после обработки этим препаратом. Тем более, мерзавец, сама во всем виновата. Тебе следовало взять инициативу в свои руки, а ты струсила. Трусихи не заслуживают захватывающих ощущений». В полном молчании они дошли до лифта, и он нажал кнопку третьего этажа. Она взглянула на него. «Вы, кажется, сказали, что не ужинали?» «Не ужинал». «В таком случае, почему бы не пойти прямо в кафетерий? У меня нет времени. Я проспал почти 3 часа, а надо было работать. Закажу что-нибудь через обслуживание номеров. Утром ранним рейсом я вылетаю в Абу-Даби». «В Абу-Даби?» — он кивнул. «Это ненадолго». «Идиотка! Как ты могла подумать, что он умышленно убивает возбуждение, чтобы отомстить тебе? У него есть дела поважнее. Он не намерен позволять отвлекать его от дела всякими глупостями. Особенно если думает, что ты снова будешь отпускать дурацкие замечания и ускользнешь в самый ответственный момент. Если хочешь знать, он уже составил о тебе определенное мнение. Он решил, что ты всего-навсего глупая, ничтожная обманщица». «Господи, какой ужас!» Она отвернулась и, глядя в зеркало, скорчила гримаску. «Ну и вид!» — не очень твердым голосом сказала она, поглядев на мокрые волосы, торчащие вокруг лица. «Я похожа на вещь, с которой долго забавлялся Портли. Ну, это, пожалуй, преувеличение. Вы появились из воды, словно какая-то мифическая морская нимфа». «Что? Он насмехается надо мной?» Она встретилась с ним взглядом в зеркале. Он видел, что она смотрит на него, и в его взгляде промелькнул насмешливый огонек. «Одна из тех, кто заманивает бедолаг мужчин, заставляя их покориться неизбежному», — добавил он тоном обреченного человека. «Что я тебе говорил?» — назойливо твердил внутренний голос. «Если это невежливый способ сказать, что ты обманщица, то как это еще назвать?» «Ну что ж, спасибо и на том», — сказала она немного дрожащим голосом, когда дверцы лифта раскрылись, и они вышли в коридор. «Но мне никогда не приходило в голову, что морские нимфы заманивают мужчин, будучи одетыми в белье, купленное в универмаге». Даже не глядя на него, она чувствовала на себе его задумчивый взгляд. «Может быть, это и так», — медленно произнес он. «Возможно, в данном случае больше подошла бы парочка пучков водорослей, прикрывающих стратегические места». В сложившихся обстоятельствах разговор принимал опасный оборот.